Она взяла защищать человека, которого ее дочь помогла упрятать в тюрьму? На миг ей захотелось рассказать матери все и посмотреть, как отзовется Мэри Энн. Этот логик и прагматик до мозга костей на причастность дочери к делу, а главным образом на истоке этой причастности. Она ограничилась насмешливой улыбкой. Что тут смешного? Смешного ничего. Я просто улыбнулась. Но тебе же ведь хоть 100 лет повода для улыбки все равно не найти. Это все, что ты можешь сказать? Не все. Я могла бы добавить, что хотела сварить себе кофе, но теперь, пожалуй, лучше выпью где-нибудь в баре. Морин повернулась к ней спиной и предоставила красивой, элегантной и далекой матери провожать ее взглядом. Открывая дверь своей комнаты, она почувствовала приближение этого. Она уже научилась распознавать эту дрожь, не от холода, сковывавшую все тело. На сей раз до темноты, в которой происходил переход к чужому зрению, она успела, пошатываясь, дойти до кровати. Едва опустилась на край постели, подавляя желание зарать, как... Я сижу у большого окна, за столом, судя по всему, в студенческой столовой, среди своих сверстников, а в другом конце зала сидит девушка. Смотрит на меня и едва заметным кивком приглашает следовать за собой. Потом поднимается и идет к выходу. А я? Я уже в другом месте и ощущаю на лице трение пластиковой маски. Сквозь прорези для глаз я вижу людей, которые, подняв руки, смотрят на меня с неподдельным ужасом. Я понимаю, что выкрикиваю какие-то слова, но не слышу их, а мою руку оттягивает пистолет. Я размахиваю им, люди ложатся на землю и... Темная фигура с помповым ружьем в одной руке, холщовым мешком в другой и тоже в маске. Я вижу, что это Пикпен подходит ко мне, хватает за плечо, и потому как ходит его кадык, я догадываюсь, он мне что-то кричит. И молодая цветная женщина, коротко стриженная и очень красивая, сидит посреди комнаты. Ее огромные темные глаза подернуты переною страха, а рот залеплен клейкой лентой, руки ее заведены за спину. Позади в темных одеждах стоит фигура в маске Люси и, кажется, связывает цветной женщине руки. Морин внезапно вернулась в свое время и пространство. Она лежала на спине, вороты подмышки блузки промокли от пота, и во всем теле ощущалось полное изнеможение, всякий раз наступавшие после этого. Хотелось уткнуться лицом в подушку и плакать, плакать до тех пор, пока ей не возвратят ее собственную жизнь. Но она сдержалась, протянула руку за телефоном и набрала заученный наизусть номер, номер единственного человека, с которым она могла сейчас общаться. Когда он ответил, Морин в нескольких словах излила ему весь свой ужас и все свое облегчение. «Джордан! «Привет, это Морин. Со мной опять?» Она расслышала в ответном голосе искреннюю тревогу, спасавшую ее от одиночества и отчаяния. «Уже прошло? Как ты себя чувствуешь?» «Прошло, все нормально. Ты видела что-нибудь новое?» «Да». Морин знала, что одно это «да» открывает перед ним новые горизонты, но не услышала в его голосе азарта. Одну только заботу о ее состоянии. — Надо увидеться. У тебя хватит сил? — Думаю, хватит. Где встретимся? — Могу я к тебе приехать. Или можно у меня дома? Морин подумал, что ей нелегко будет объяснить матери присутствие Джордана Марсалиса у них дома. — Лучше у тебя. Диктуй адрес.